но не я. Меня он мог и дубиной назвать, и коровой. Я его ругательств не слушала, а только видела, что он горит, что он увлечен сейчас и хотела в эти моменты получить от него больше и больше. Он умел удивительно простыми приемами расшевелить фантазию артиста, начинить его голову идеями. Вы должны упасть перед ними на колени с таким отчаянием, чтобы публика поняла, что вы не встанете с этого места. Вы умрете здесь, если она скажет вам «нет». А тогда дадут занавес и не вернут деньги за билеты. А теперь посмотрите ей в глаза, вы же никогда не видели таких глаз. И она смотрит на вас. Неужели она вас любит? Вот она идет. Смотрите, смотрите ей вслед. Сейчас кульминация вашей арии. Это богиня. Женщин таких не бывает. Дива. Вы слышите, что творится в оркестре? Взлетаете с вашей высокой нотой в небо. Браво! Через несколько дней, прервав репетицию, отзывает меня в сторону. Ну что, опять? Ну нельзя же так. Вы мне все срываете. Что вы с ним сделали? А что? Смотрит на вас, как теленок. Что делать-то с ним теперь? Да это же вы ему все внушали. Богиня, богиня. Вот он и готов. Черт знает, что такое. Продолжаем. Послушайте, вы же мужчина, черт побери. Подумай, что же мне? Ножки, глазки. Видели мы таких. На сцене тенор и баста. Долой примадон. Спойте эту фразу с такой страстью, чтобы хотя бы дюжина ваших поклонниц потеряла сознание. Галя, обнимите его крепче на вашем пианиссимо. Прижмитесь и взомрите на формато. Да прижмитесь сильнее, вам говорят. Все мужчины в зале должны завидовать этому болвану. Ну вот, кажется, получается что-то похожее на любовный дуэт. Он никогда не выходил на сцену и не показывал, не изображал, что артист должен делать. Он будил его воображение, помогая найти путь к роли, исходя из индивидуальных возможностей каждого. И часто случалось, что артист, давно уже работающий в театре, вроде бы и не блещущий дарованием, попав в обработку в спектакль к Покровскому, вдруг проявлял неведомые ни ему и никому великолепные актерские данные. Так случилось с Нестеренко, когда Борис Александрович работал с ним над Русланом. Правда, в благодарность за это он его потом предал, о чем расскажу дальше. Не помню, какой великий мыслитель сказал в отношении своих учеников, как величественно и благородно плодить неблагодарных. В 1971 году Покровский поставил в Большом театре «Тоску». Интересно, что мне никогда до того не хотелось петь ее. Я не любила эту оперу за преувеличенное, как мне тогда казалось, нагромождение страстей и не верила происходящему на сцене. В 1963 году я слушала «Тоску» в Вене с Караяном и Леонтиной Прайс. Я была потрясена звучанием оркестра, а пение Прайс — самое сильное впечатление из всего, что я когда-либо слышала в опере. И все равно я не смогла вообразить себя на сцене во всех этих кровавых страстях. И вот в 1970 году Борис Покровский обратился ко мне с вопросом, хочу ли я спеть «Тоску». Не знаю. Я должна подумать. Там видно будет. Нет, вы мне скажите точно, я буду ставить оперу только с вами. В противном случае я не включу ее в репертуарный план. Знаете, Борис Александрович, я скажу вам честно, я не вижу себя в роли Тоски. Что? Галя, вы просто дура. Почему? Потому что вы родились певицей для того, чтобы спеть Тоску. Не знаю, так ли это, но Тоска стала одной из самых моих любимых партий. На первой репетиции я сидела рядом с ним на авансцене и гадала, как же он поставит мой выход. Неужели так же, как я много раз уже видела в разных театрах? Я поглядывала на него, и мне было подозрительно, почему он все не отсылает меня в нужную кулису. Что-то он задумал.